Всю оставшуюся часть вечера Пейган кружилась в танцах, как в каком-то эротическом трансе. Когда близилась полночь, и танцы должны были уже закончиться, Абдулла посмотрел ей прямо в глаза и с особым выражением произнес: «Поедем со мной, я покажу тебе, что такое любовь. Ты испытаешь такие чувства, каких не знала никогда раньше». Вздохнула Пейган, чувствуя, как его рука нежно поглаживает ее сзади по шее. «Почему это ты так уверен?» «Потому что, когда мне было 16 лет, я провел 3 недели в Каире у Хакима Хаира Аль-Саада. Он учил меня, как заниматься любовью так, чтобы думать только о твоем удовольствии». «Ты учился любви? 3 недели? Учил ее так, как учат географию?» Пейган была одновременно и потрясена, и удивлена, и заинтригована. Ей страшно хотелось спросить, что именно он учил и как его учили. Там были настоящие живые женщины или тоже мел с доской, как в школе? Давали ли им домашние задания? Вообще, похоже, это было на обычную школу или нет? Но она смогла выжать из себя единственное слово «как». Он легонько куснул ее замочку уха и промурлыкал: «Поехали со мной в Империал, я покажу тебе, как». Пейган, как завороженная, не могла отвести взгляд от его самоуверенных черных глаз. Она послушно двинулась вслед за Абдуллой к выходу, но по дороге вспомнила о разговорах с двоюродным братом и с мамой, о 10-летней невесте и о головорезах. Остановилась и с сожалением в голосе сказала: «Я не могу, Абди, я действительно не могу. Видишь, учительница нам уже всем машет, чтобы мы собирались». Горя вожделением, Абдулла притянул ее к себе. Пейган старалась вырваться. «Чего же ты ждешь от мужчины?» — прорычал он. «Вначале ты меня возбуждаешь, а потом норовишь улизнуть. В моей стране мы называем таких женщин очень скверным словом. В моей тоже», — ответила Пейган и потом, не удержавшись, добавила: «Но ты же ведь помолвлен, верно?» Черные глаза Абдуллы снова засверкали. Но учительница уже звала Пейган. Она торопилась попасть домой, и ей безразлично было, принц там или не принц задерживает одну из ее воспитанниц. Абдулла снова притянул к себе Пейган, прижал ее, и она почувствовала его вожделение. Потом, оттолкнув ее, Абдулла резко повернулся на каблуках и вышел. Вечером, накануне Дня Святого Валентина и бала, Кейт, рассерженная, ворвалась в спальню. «Пейган, грязнуля, ты не помыла за собой ванну, там по всей ванне грязный ободок». «Но ведь ванна создана для того, чтобы мыться самому», — искренне удивилась Пейган. «Разве ванны моют?» «До сих пор ты этого никогда не делала, но впредь придется», — ответила Кейт. «Ты самая большая грязнуля во всей школе». «Господи, сколько же можно!» — завопила Пейган и запустила в Кейт истрепанной тетрадью. «Вы мне обе уже надоели до чертиков. Кейт вечно только ругает меня, а Максина никогда не выполняет своих обещаний. Я всегда выполняю обещания, дубина. Ты обещала одолжить мне 10 франков. Дерьмо, а почему бы тебе не попросить эти 10 франков у своего богатенького принца? Ему легче на них разориться, чем мне. Только потому, что ты тратишь все деньги на диету. Хочешь похудеть и быть тощенькой для своего кретина-лыжника, которого, кстати, лыжи интересуют куда больше, чем ты». Пейган набросилась на Максину и принялась тузить ее кулаками. «Ах ты, дерьмо, дубина стаиросовая! Напередок слаба, подстилка! Хватит обзываться, да еще такими словами!» — прикрикнул на них Кейт. «Сестра-хозяйка и так считает всю школу сборищем лесбиянок. Перестаньте ссориться, пожалуйста!» «Слушать этого не могу. Пейган не хотела сказать ничего плохого о Пьере. Конечно же, он тебя любит, правда? Разумеется, любит. Уж я-то это знаю. Потому что убедилась». С гордостью произнесла Максина, накручивая волосы на бигуди, сделанные из свернутых в трубочку кусочков туалетной бумаги. «Особенно из-за того, что чувствуешь потом. Вначале как будто все вокруг озаряется золотым салютом, а потом его огни медленно-медленно гаснут». Девочки помолчали. Потом Кейт застенчиво проговорила: «Для меня то, что бывает потом, самая неприятная часть. Я становлюсь какой-то нервной. Мне хочется плакать, и я чувствую себя такой далекой от Франсуа. О, боже! А я так наоборот чувствую себя гораздо ближе к Пьеру». Максина задумчиво посмотрела на щетку для волос и решилась высказать свое предположение. «Может быть, ты просто чего-то не доделываешь? Первый раз с Пьером мне не понравилось, но я не хотела его расстраивать и поэтому ничего ему не сказала. Я просто хотела, чтобы он был со мной. Больше я в первый раз ничего не чувствовала. «Именно это я и испытываю с Франсуа», — пожаловалась Кейт. «Я занимаюсь этим дольше тебя, Максина, но единственное, что я чувствую в самом конце, — это глубокое спокойствие. По-настоящему возбужденный, страстный, желающий я себя чувствую только в самом начале. Да еще до того, как мы начнем. А потом только одно разочарование. Я хочу сказать, ты несколько часов подряд прижимаешься к кому-нибудь во время танцев, чувствуешь его тело, ощущаешь его запах, движешься в такт музыки вместе с ним, вжавшись друг в друга, чуть не падаешь в обморок при каждом его движении. Наконец, позволяешь ему все, потому что знаешь, что будет еще лучше. Потом он вставляет в тебя эту штуку, и сразу все куда-то исчезает. Он на седьмом небе от счастья и удовольствия. Я же вдруг начинаю смотреть на нас как бы с потолка. И это замечательное ощущение, что у тебя вот-вот подкосятся колени, в раз пропадает. Мне просто хочется ударить его и заплакать. Максина, удивленная и озадаченная, посоветовала. А ты попробуй совсем расслабиться, Кейт. Не думай о том, что ты должна делать, а делай то, что тебе хочется. Я после этого всегда чувствую себя замечательно. Наверное, это потому, что ты француженка, мрачно ответила Кейт. Чепуха, возразила Пейган. Возможно, Франсуа просто не хватает опыта. А может быть, ему даже не говорили, что он должен делать? Когда Абдуле было 16 лет, его отправили к специальному доктору учиться любви. На целых 3 недели, представляете? Мне было неудобно его спрашивать, сдавал ли он под конец какие-нибудь зачеты или экзамены. В комнате повисла абсолютная, вежливая и заинтересованная тишина. Пейган тут же добавила... «Не думайте, мы с ним ничего такого не делали, и вообще я больше ни слова не скажу». «Если ты ничего больше не скажешь, то почему мы тебе должны верить, что все это правда?» «А не подновленная версия старых арабских баек?» — требовательно спросила Кейт. «Мы рассказываем о себе, делимся своими секретами, чтобы в результате все мы знали больше о сексе. Не хочешь рассказывать, тогда и нечего слушать. Я к этому отношусь серьезно. Может быть, я ненормальна, у меня что-то не так». Меня это действительно беспокоит. В разговоре наступила долгая пауза. Затем Пейган сказала. «Ну, если ты ненормальная, то и я тоже, потому что я чувствую всегда все то же самое, что и ты. Но это было не с Абди, это было с Полем. И если вы только кому-нибудь расскажете, я вас убью». «Так значит, ты все-таки этим занималась?» «Да», — мрачно подтвердила Пейган. И это было омерзительно. Мне кажется, секс гораздо менее приятен, чем о нем говорят.